Ночь на 23 июля. Ночь туманная, но не слишком душная. Синие и серебряные искры. Как всегда, при движениях вспыхивают серебряные круги психоглаз и круг третьего глаза. Воздействие лучей, мельчайшие вибрации. Днем очень жарко, солнце палящее, но чувствую себя сильнее. Вечер. Беседа о беспредельности закончилась словами: «Нашей Урусвати явлю радость. Да, да, да». Долгожданное время близится, изоляция Майтреи велика. Бережем Фуяму.